Глава третья. Откуда же в далеком Бухаресте зажглась такая русская звезда? Любовь к России грызла меня всю жизнь. Особое, непередаваемое, щемящее чувство вызывает у нас в исполнении Баяновой песня «Тоска по родине», написанная ее мужем Жоржем Ипсиланти, талантливым пианистом и композитором, с которым она встретилась в Бухаресте с легкой руки Петра Лещенко. Эту песню пели многие, она была известна у нас еще со времен войны, но так как Баяновой ее не удавалось спеть никому. Почему? Да потому что в этой песне, как в капле воды, отразилась ее судьба. А что может сравниться с силой судьбы? Разве что любовь. Но и любовь ее тоже в этой песне. Я тоскую по родине, по родной стороне моей. Я теперь далеко-далеко в незнакомой стране. Я тоскую по русским полям. Мою боль не унять мне без них. И по серым любимым глазам, как мне грустно без них. Часто отвечая на вопрос о секрете своего мастерства, она говорит, что не так важно, что ты поешь, а важно, как ты поешь. Прожив трудную, насыщенную всеми человеческими переживаниями жизнь, Баянова всегда знает суть, глубину того, о чем хочет поведать в романсе своему слушателю. Кто-то из великих сказал, что счастлив тот, кто может конец своей жизни связать с ее началом, и этим как бы замкнуть единый круг. Судьба Аллы Баяновой очерчивает такой круг. Всю жизнь она стремилась вернуться на родину. «Эта любовь к России грызла меня всю жизнь», — говорит она. С 1958 года она стала активно добиваться разрешения на въезд в СССР, но впервые приехала по гостевой визе лишь в 1976 году. И только через 10 лет ей удалось выступить с концертами в Доме дружбы народов, Доме культуры имени Серафимовича в Москве и в Академической капелле имени Глинки в Ленинграде. И в том, что она теперь наша, что вновь нашла утраченную в детстве родину, в этом счастливый знак ее путеводной звезды, которая, вечно неизменная, вела ее по жизни и в конце концов привела в Россию. Показ одного из концертов по центральному телевидению вмиг сделал ее знаменитой. Ее полюбили раз и навсегда. В любом уголке нашей страны, куда бы она ни долетала самолетом, ее встречает всенародная любовь, поклонение, восторги, шквал оваций. Они пишут статьи, ее снимают по телевидению, всегда ждут на радио, приглашают украсить своим выступлением торжественную встречу. Ей посвящают стихи, романсы, рисуют ее портреты, изображают на палехской шкатулке, собирают библиографию ее творчества. В названии этой главы приведена строка из романса «Чужой язык», который посвящен Алле Баяновой. Стихи написаны Мариной Евтушенко, а музыка — исполнительницы этого романса, петербургской певицей Ольгой Барсовой, на которую творчество Баяновой оказало благотворное влияние. Приведу полный текст этого романса, сумевшего выразить чувства сотен и сотен людей. «Чужой язык, чужие города. Так много лет прошло не с вами вместе. Откуда же в далеком Бухаресте зажглась такая русская звезда? Коротких встреч святая благодать, ненастье наших долгая разлука, и невозможно до сих пор понять, как жили мы на свете друг без друга». Высокий слог романса фальши чужд, но лишь на миг соединятся в малом непраздная прикосновенность душ и барская причастность к идеалам. все мысли, все дела для вас одной. Зачем теперь жонглировать словами? Пусть беден мой язык, но рядом с вами так много стало неба надо мной. Чужой язык. Чужие города, так много лет прошло не с вами вместе. Откуда же в далеком Бухаресте зажглась такая русская звезда?